Арль, 1889. Дорогой мой Тео, я сегодня, может быть, не смогу написать тебе длинного письма, но, во всяком случае, хочу написать хоть строчку, чтобы ты знал, что я возвратился домой. Как я сожалею, что тебя побеспокоили по такой ничтожной причине. Прости меня, так как, в конце концов, я все-таки к этому дал повод. Я не предвидел, что таков будет результат того, что с тобой об этом говорили. Довольно. Господин Рей посетил меня с двумя своими друзьями-врачами, чтобы посмотреть мои картины. Они удивительно быстро поняли, что такое дополнительный цвет. Теперь я хочу написать портрет доктора Рея, а затем, как только я наберусь немного сил для живописи, еще и другие портреты. Благодарю за твое последнее письмо. Я всегда чувствую тебя около себя, но, с другой стороны, знаю и ты, что я работаю над тем же делом, что и ты сам. Ах, как бы мне хотелось, чтобы ты видел портреты Бриаза и весь музей в Монпелье, куда меня водил Гоген. Как уже до нас работали на юге! Трудно поверить, как это могли мы сбиться! Хотя тут и жаркая страна, но, боже мой, я невольно думаю здесь о стране, о которой говорил Вольтер, не считая уж обычных испанских замков. Таковы у меня мысли при возвращении домой. В чем я очень нуждаюсь для своего обучения, это в репродукциях с картин Делакруа. Их еще можно получить в том магазине, где продают, кажется, за 1 франк художественные литографии. Дороже я ни в коем случае не хочу. Что делает Гоген? Его семья была на севере. Его пригласили выставляться в Бельгии, а так как у него как раз был успех в Париже, то хотелось бы думать, что он нашел, наконец, свою дорогу. Сердечно жму тебе руку. Я некоторым образом счастлив, что дело это прошло. Еще раз крепко жму руку.